Глава 6. Не вздумай спорить с посадником, стремительно шагая по коридору 7-го этажа здания администрации главы города, строго вещала Шаталина. И не дерзи князьям. Лучше вообще открывай рот, только когда скажу. Осознав, что выгляжу как едва поспевающая за хозяйкой собачка, я резко встал. Анна прошагала еще 10 метров, но, заметив пропажу, резко обернулась. «Что?» «Встречный вопрос. Что происходит? Ты чего такая взвинченная?» Куда девалась ее привычная уверенность в себе и собранность? Защиту Шаталиной пробивали мощные протуберанцы дикого беспокойства, как заряды картечи прошивают стену из гипсокартона. «Я же за тебя переживаю. Ситуация очень опасная». Натолкнувшись на мой ироничный взгляд, Аня замолчала и даже немного покраснела, что вообще уж ни в какие ворота не лезла. «Ладно, извини, у меня тут тоже имеется шкурный интерес, понимаешь? В юридическом отделе горсовета я вроде как старшая, но беда в том, что к нам спускают лишь мелочевку и внутренние дела. Все, что касается внешних разборок, особенно с князьями, переходит либо к советникам, либо к привлеченным юристам из крупнейших частных компаний города. И вот теперь, как у твоего личного представителя, у меня появляется шанс вести дело об ущербе и вире по смерти с княжеским кланом. Вот я и волнуюсь». «Вот теперь все понятно», — иронично прокомментировал я. «Ладно, раз между нами не осталось недоговоренностей, пойдем, наваляем этим напыщенным уродом». Решительно тряхнув головой, как боевая лошадь, Шаталина с прежней стремительностью, но уже без вредной нервозности, зашагала к видневшейся в конце коридора двери. А за этой дверью меня ждал сюрприз. Сразу даже не определил, приятный или нет. В богато, на грани безвкусицы украшенном кабинете находились 3 человека. Если точнее, то 1 недр и 2 истинных мага. Но это различие никак не делало обделенного магическим даром посадника менее влиятельным горожанином, чем его гости. На посадника Зубова я уже успел насмотреться во время его праздничной речи. В кресле напротив большого стола хозяина кабинета сидел худощавый мужчина в элегантном костюме. На его руке, опиравшийся на трость, виднелся серебряный перстень боярина. И все же мой взгляд сразу прикипел к 3-му, хорошо известному мне персонажу. Князь Буслаев собственной персоной. Неужели и у него ко мне остались какие-то претензии? Только через пару секунд я вспомнил, что князь считается лучшим специалистом по ментальной магии в городе и часто становится третейским судьей при разбирательствах на высшем уровне. Очень надеюсь, что верна вторая версия. По знаку Зубова мы сели в 2 свободных кресла, которые также были обращены к столу. «Ну, если все собрались, давайте перейдем к делу», — наконец-то разбил гнетущую тишину бас посадника. «Я так понимаю, никому лишний шум не нужен, и всем выгодно просто замять это происшествие. Но все же хочется обговорить подробности, дабы не плодить проблем в будущем. Эрнест Янович, вам слово, как потерпевшей стороне». Незнакомый мне истинный боярин поморщился и даже озвучил свое недовольство. «Не скажу, что мне нравится использованное вами слово. Мы хоть и понесли потери, но готовы отказаться от каких-либо претензий». «А что по этому поводу думает Бурелом?» — подал голос князь Буслаев. «Я являюсь голосом князя и могу гарантировать подчинение его воле всех вассалов», — изобразил оскорбленную невинность Франт, демонстративно со скрипом сжав пальцы на набалдашнике трости. «Мы никогда не отступаем перед агрессией, но всегда готовы признать ошибку. Поведение ушкуйника было недосмотром его князя. Его сиятельство запретил трогать строптивца, но волк не подчинился, за что и пострадал. У князя нет претензий к человеку-посадника». Скульптор спокойно кивнул, словно подтверждая слова боярина, и посадник тут же расплылся в довольной улыбке. «Но...» Представитель князя Савельева тут же сунул ложку дегтя в уже вроде налитую до краев бочку меда. «Если никто не станет приставать к нам со всякими мелочными требованиями». Аня буквально полыхнула недовольством, но так ничего и не сказала. Ее остановил не я, хотя и собирался, а тяжелый взгляд посадника. «Ну что же, если ни у кого не осталось никаких претензий...» Зубов с радушной улыбкой потер свои ладони лопаты. «Предлагаю обмыть это дело, Петр Епифанович, Эрнест Янович, давайте переберемся в место поуютнее». То, что нас с Саней не упомянули, говорило о нежелательности нашего присутствия на намечающемся празднике жизни. Шаталина на всякий случай вцепилась мне в руку и буквально выволокла за дверь. «Жаль, что тебе так и не удалось блеснуть своими способностями», — прокомментировал я переговоры, когда мы уже шли по коридору. «Да ну нафиг», — облегченно вздохнула Аня. «Что-то мне перехотелось лезть в разборки с князьями. Привыкла, понимаешь, рычать на вас, пустышек. А тут язык в такую даль залез, что задолбалась вытаскивать. Демон, давай напьемся». Глаза у Ани стали такие устало-жалостливые, что отказать было совершенно невозможно. «Легко. Нужно же как-то сбить напряжение», — согласился я, еще не зная, что градус упомянутого напряжения пока еще не достиг пика. Когда мы покинули здание администрации посадника и подошли к такси, то увидели не самую приятную картину. Наше транспортное средство спереди и сзади подпирали два броневика. Сидевший за рулем Сосо напоминал восковую фигуру самого себя с выпученными остекленевшими глазами. «Останься здесь», — устало, но без малейшего страха сказал я Ане. От Шаталиной фанило страхом, ну а я то ли устал бояться, то ли интуитивно понимал, что ничего нам не грозит. Незнакомый мне маг, от которого в ментальном плане веяло обжигающей пустотой истинного чародея, сидел в кресле напротив открытой боковой двери. Я подошел к броневику и остановился за пару метров от проема, где в жидкой тени прятался широкоплечий мужчина с презрительной улыбкой на губах. Сказать мне ему было нечего, поэтому я стоял и выжидающе молчал. Как ни странно, он тоже не произнес ни одного слова, но они и не нужны. Мы все прочитали в глазах друг друга. Он с каким-то удивлением смотрел на пустышку, доставившую ему беспокойство, и почему-то до сих пор продолжавшую жить. У меня же в голове появилась железобетонная уверенность в том, что следующая встреча станет фатальной для кого-то из нас. И если честно, на себя я не поставил бы и гнутого обола. Дверь бронированной машины сдвинулась, наконец-то обрывая наш зрительный контакт. Броневики, тихо зашелестев шинами, отъехали от такси и через десяток секунд исчезли за поворотом. Я чуть не описалась, обхватив мою руку, прижалась к ней Аня. И неудивительно. Ослабив защиту, я ощутил, как вокруг звенит ментальная изнанка этого кусочка мироздания. То, что бурелом, а это был точно он, так и не смог проломить мой ментальный щит, пусть и слабо, но тешило самолюбие. Я прижал к себе Шаталину и, чуть покачивая, начал укутывать ее волнами покоя и тихой радости. Еще предстоит откачивать бедолагу Сосо, но он обойдется без обнимашек. «Хочу водки», — наконец-то, перестав дрожать, со злостью сказала Аня. «Ты же ее не пьешь». «С тобой я скоро спирт начну глушить литрами». Но если она начала злиться и шутить, значит, оттаяла. «Лучше мы разопьем бутылку медовухи». «И нет, тоже», — высунув голову в окно, заявил на удивление психологически устойчивый таксист. Скорее всего, он просто впал в какую-то прострацию еще в тот момент, когда оказался заблокирован броневиками. А в это время к нам спешил наряд дружинников, отреагировавший на показатели менгиров. Они это зря затеяли. С другой стороны, должна же моя подруга на ком-то отвести душу. И она отвела, причем не кричала, а шипела, как змея. Под конец просто послала ретивых бойцов вдогонку за броневиками боярина, раз уж им так хочется к кому-то прицепиться. «Уф, чуть легче стало», — выдохнула Аня. «Но водки я все равно хочу». Ждавшие нас дома друзья, не зная, с какими новостями мы вернемся, пребывали в состоянии нервного напряжения. Все изменилось, как только они увидели улыбки на наших лицах. Дядюшка Чхан тут же приказным тоном загнал всех женщин, кроме Шаталиной, на кухню завершать приготовление к празднику. Все было готово лишь наполовину, чтобы не сглазить. Сам он успевал не только командовать, но и ловко нарезать, строгать и смешивать что-то яркое по виду и наверняка потрясающее по вкусу. Ну а мы с адвокатессой все же накатили по 50 граммов. Гена, в которого вцепилась Грета, успел только ко второму заходу. Обеденный стол начал покрываться праздничной едой со скоростью, которой позавидует самая навороченная скатерть-самобранка. Все это сопровождалось веселым гамом и шутливой перебранкой. Словно чувствуя атмосферу праздника, в дверях появилось семейство Гороховых в полном составе. Главный стол в нашем доме мог вместить еще столько же народа, так что тесниться не пришлось, а благодаря усилиям поваров еды хватит на всех с лихвой. Подарки, которые должны были отправиться под елочку, туда так и не добрались. Златка вскрывала их на подходе, с каждым разом повышая степень своего восторга. Затем были тосты, шутки, планы на будущее. «Олегович», — подал голос Корней с явно меркантильной целью, — «ты уже решил, что будешь делать весной?» Со всех сторон повеяло интересом, окрашенным в противоречивые оттенки. «Да», — кивнул я, пробежавшись глазами по лицам присутствующих, — «попытаюсь усидеть на двух стульях. Поработаем вахтовым методом. Есть у меня на примете один маг, который без проблем потянет смену в качестве оператора магопреобразователя». «Я не поеду в вашу глушь мыться в луже и подтираться лопухом», — тут же возмутился Барабаш. «Дались вам эти лопухи», — хмыкнул я, покосившись на немного расстроившуюся Элю. «Ты реально думаешь, что у тебя есть выбор?» — весело спросил Гена, тыкая в сторону артефактора, насаженным на вилку маринованным грибом. Дальше был жаркий спор, прерываемый всеобщим смехом. Мы успели наесться, насладиться хоровым пением и даже потанцевать. Батон Оливан, сидевший в обнимку со своими товарищами Чханом и Анджеем, затянул что-то грустно-грузинское. К этому времени нарезвившаяся Златка начала клевать носом, но никак не хотела идти спать. В такой вечер никто не стал ее неволить. И вдруг девочка встрепенулась и, радостно взвизгнув, полезла под елку. Озадачились все. Вроде никаких тайников с подарками там никто не делал, но сюрприз под зеленой красавицей все же нашелся. Злата вытащила оттуда Чучу. Похоже, накалом эмоций мы вывели ментально одаренного зверька из спячки, но, пойдя на шум, он увидел слишком много незнакомых людей, так что от греха подальше спрятался под елочку. Сидеть тихо ему надоело, и он подал сигнал своей подружке, а уже она, несмотря на вялый протест, вытащила зверька на всеобщее обозрение. Причем тут же решила поделиться своей радостью почему-то именно со мной. «Диа, смотри, Чуча проснулся!» Недолго думая, Злата сунула зверька поближе ко мне, я как раз поворачивался с бокалом шампанского в руках и без малейшего удовольствия увидел морду Тахруна на расстоянии, что называется, нос к носу. Чуче, который по причине неких наших разногласий старался держаться от меня подальше, такая близость тоже не пришлась по душе. Испуганно пискнув, он рванулся из рук девочки и, получив свободу, ретировался не по самому удачному маршруту. Сначала выбил задними лапами бокал у меня из рук, а затем, пробежав по голове, спрыгнул на стол. Там он тоже накуролесил, но меня больше беспокоило состояние волос, и то, не оставил ли этот скот царапин на скальпе. Пустяк, конечно, но неприятно. «Да чтоб тебя, крыса ты облезлая!» Возмущенный хор поддержал мой посыл, и перепуганный Тахрун по давней привычке рванул вверх по лестнице. Но там его ждал не выход с базы, а в лучшем случае чердак. Впрочем, тоже неплохое место, чтобы спрятаться. У меня же оказались испорченными прическа, залитая шампанским рубашка и настроение. Впрочем, последнее пострадало не так уж сильно. Возбужденные крики тут же переросли в повальный хохот. Отсмеявшись вместе со всеми, я все же решил сменить рубашку и пошел в свою спальню. На предложение Элли помочь лишь отмахнулся. До завершения вечера еще далеко, а если поднимемся вдвоем, то назад уже не спустимся. До комода с чистыми вещами я так и не добрался. Успел сделать лишь 3 шага за порог спальни, как откуда-то извне прилетел ментальный образ, словно запустили в лицо тортом. Но обижаться на Тахруна не стал, а тут же начал заваливаться на пол. В прилетевшем видении был представлен какой-то мужик в черной одежде и с закрытым лицом. Незнакомец висел на стене дома напротив окна и целился из непонятной штуки, меньше всего похожей на огнестрельное оружие. Догадаться, что это за стена и в кого целятся через окно, было нетрудно. На уроках дядьки Захара мне намертво вбили кучу истин и, среди прочего, ту, что, уходя с линии огня, нужно обязательно огрызнуться. А огрызаться было почти нечем. Основные боевые артефакты — штуки тяжелые, и дома я их не таскал, оставляя в оружейке. Тем, что оставалось в кармашках пояса, только хулиганов пугать. Поэтому я почти на голых рефлексах цапнул закрепленный сзади на поясе метательный нож, к которому у меня неоднозначное отношение, и швырнул его в окно. При этом нужно было успеть не только накачать клинок силой, но и запустить энергетический щит. Было у меня предчувствие, что щит не поможет. Так оно и оказалось. Прямо над ухом, там, где еще секунду назад была моя грудь, прошипело что-то непонятное. Полученные уже здесь инстинкты мага завопили так, что кожа покрылась пупырышками, как у огурца. Мимолетно глянув на стену, куда угодила эта дрянь, я увидел лишь истаивающие на бревнах брызги. Через два удара сердца, и там не осталось ни малейших следов. К тому же, когда я повернулся к окну, то увидел пробитое моим ножом стекло и больше никаких повреждений. Что за чертовщина? Инстинкты продолжали вопить. Навалился запоздалый страх. К счастью, панику я уже давно научился мгновенно превращать в ярость. «Гена!» — заорал я, выплескивая из себя остатки страха. «Стволы!» Самого же раздирало от желания сигануть в окно и порвать так напугавшую меня тварь голыми руками. Хорошо, хоть вовремя проснулся задавленный яростью здравый смысл. Я нырнул за ментальную изнанку и нашел Чучу. Послал ему картинку, в которой мультяшный зверек еще раз выглядывает с крыши. В ответ прилетел образ с лежащим на снегу человеком в черном. Не думаю, что это уловка, но рисковать и высовываться из окна все равно не буду. Сбежав по лестнице, я подхватил брошенный Геной карабин, и мы, словно на тренировке, уступом вышли из дома. Воздух перед лицом поплыл от воздействия активированного щита. Незваный гость по-прежнему лежал на снегу. Когда мы подошли ближе, стало видно, что его тело бьет мелкая дрожь. Трясущиеся пальцы бессильно царапали покрытый снегом бетон. Рядом, пробив для себя выемку в снегу, лежала какая-то раскоряка, лишь отдаленно похожая на короткое ружье. Причина бедственного положения незнакомца стала понятна сразу. Едва торчавшая из его груди рукоять ножа. «Я же говорил, что это редкостная дрянь», — сквозь зубы процедил Гена. «С этим артефактным оружием вообще отдельная история. Поначалу Баламут постоянно таскался с парой метательных ножей, ставших его первой магической собственностью. Все изменилось, когда Саня объяснил ему, что именно он носит так близко к своему горячо любимому телу. Высказался он в матерно-технических выражениях и был очень убедителен в красочных описаниях. По словам артефактора, это не просто работа старых мастеров, а творение какого-то садиста и извращенца. Даже простой порез, напитанным энергией ножом, может усложнить жизнь не только простому человеку, но и магу-пустышке. Как с этой напастью справится истинный маг, никто не знал из-за невозможности проведения экспериментов. Поначалу Гена отказался вообще носить ножи и попросил Барабаша сделать что-то похожее, но не с такой мерзкой начинкой. И все же мне удалось убедить его разделить опасную ношу на двоих. По уверениям того же артефактора, привязанные к владельцу клинки при должной осторожности опасны только для врагов. Щит безвременно почившего Мурзы клинок не пробил, а вот в ночного гостя воткнулся без всяких проблем. Судя по последствиям, Саня, если и сгустил краски, то не так уж сильно. «Как вы там?» — крикнул через окно Корней. «Нормально. Вроде опасность миновала, но я все же проверил бы окрестности». «Сделаем», — откликнулся Повольник, и его лицо исчезло из окна. Но уже через минуту он вышел на крыльцо, матерясь в телефонную трубку. «Да плевать мне на то, что обход был всего 5 минут назад! У нас тут убивец по кварталу бегает, а вы в ус не дуете! Поднимай тревожную ватагу! Проверьте все, вплоть до собачьих конур! Ничего!» «Морозец и хорошая пробежка быстро хмель выгонит!» Следом за Повольником с крыльца скатился Барабаш. Причем сначала он обратил внимание не на то, как клинок гробит человеческий организм, а очень осторожно склонился над той закорюкой, из которой в меня пальнули. «Шеф!» — поднял на меня артефактор круглые, как блюдца, глаза. «Помнишь, я пугал тебя рассказами о ножичках?» «Как тут забудешь?» — за меня ответил Гена. «Так вот», — почему-то понизил голос Саня, — «эта хрень куда более мерзкая. Не скажу, как именно она работает, но руны на ней очень нехорошие. Я бы на всякий случай вызвал группу дезактиваторов из Академии». «Даже не знаю», — задумался я над предложением обычно жадного до магического добра артефактора. «Они хабар назад не отдают». «И не надо», — отмахнулся Саня. «Я к этой дряни не прикоснусь. Там может быть не только привязка, но и скрытые капканы». Третьей на крыльце появилась Шаталина и тоже с телефоном в руках. «Я вызываю наших?» «Да, и пусть прихватят дезактиваторов Академии», — попросил я. Ребята из Академии прискакали едва ли не раньше дружинников. Сначала они с осторожностью саперов подобрали непонятное оружие и упаковали его во что-то наподобие переносного сейфа. Затем попытались стащить труп или как минимум ободрать его на предмет вкусняшек. Но это успел сделать Барабаш, оставив на теле только пустой пояс. Ему не понравились прошивка и странные крепления. В итоге приехавшим дружинникам осталась только слабо одетая тушка. Пока дежурный офицер следственного отдела опрашивал свидетелей, эксперты быстро проверили индичип. Браслет, экранировавший вшитый под кожу мертвеца артефакт, тоже был утащен Барабашем. Этот процесс сразу заинтересовал меня, и я шепнул пару слов Ане. Шаталина быстро договорилась с офицером, и мы отошли в сторонку. «Лёня, что скажешь по жмуру?» — спросила адвокатесса, сверля взглядом следователя и не оставляя ему пространства для маневра. «Сканер показал, что это некий Семен Юрьевич Цаплин». «И кто он?» — продолжала давить авторитетом Шаталина. «Анна Борисовна, я и сам толком еще ничего не знаю. Так, одни слухи». «Да хоть предание со сказаниями», — начала терять терпение адвокатесса, у которой сегодня был очень тяжелый день. «Говорят, что это внештатный киллер князя Савельева, кличка Тихий. Сразу скажу, что привязать его к князю не получится, да и вообще этот супчик оставляет после себя не улики, а, как вы точно выразились, предания да страшилки». «Ладно», — чуть подумав, сказала Шаталина уже мне. «Завтра созвонюсь с посадником, пусть дергает Хольда, но это будет только утром». Она еще что-то говорила, но я уже не слушал. «Да уж, ситуация хуже не придумаешь». Похоже, Бурелом все же не смог преломить в себе зверя и отказаться от мести. Конечно, приказ мог отдать и сам князь, но о подобном варианте даже думать не хочется. В голове было пусто, ни малейшего намека на выход из казавшейся патовой ситуации. Впрочем, намек-то как раз появился, когда следователь упомянул прозвище несостоявшегося убийцы. Идея совершенно безумная, но другой все равно нет. «Никита!» Вывел меня из ступора повторный оклик Ани. «Что? Тебе еще что-то нужно?» Спросила она, намекая на мнущегося рядом следователя. «Да», отбросив все сомнения, я жестко посмотрел в глаза следователю. «Мне нужна его голова». «Что?» — синхронно спросили мои собеседники. Стоявший неподалеку Гена только крякнул. «Это как?» — удивленно спросил следователь. «Похоже, что буквально», — вздохнула Аня. «Но это незаконно». «Отнюдь!» Адвокатесса окончательно пришла в себя и хищно улыбнулась. «Хартия вольностей. Уложение о трофеях. В списке имеется голова преступника». «Это же какая-то древняя дикость». «Да, древняя, но уложение никто не отменял, так что оно работает. Зимин убил влезшего в его дом человека и имеет право на любой трофей, взятый с боя». Гена повернулся я к другу. «Тащи свой тесак». «Я могу и так отпилить с невинным выражением на морде», — заявил Баламут, демонстрируя нам любимый нож. «Да ну вас всех к черту!» — ругнулся следователь и ушел к микроавтобусу, который доставил к нам следственную группу. Санитары все еще топтались у засунутого в мешок тела, не зная, что делать дальше. Гена быстро вернулся с тесаком. Была у меня мысль, что честнее будет собственноручно осуществить свою безумную идею. Но Баламут, беззаботно помахивая жуткого вида инструментом, сразу от крыльца пошел к побледневшим работникам морга. Вот уж кого трудно удивить, но у моего напарника это получилось. «Демон», — тихо сказала Аня, подойдя вплотную, — «это тебе для чего-то надо? Или переобщался с головорубом?» «Очень надо», — ответил я. «Долго объяснять, просто поверь». «Ну тогда ладно». Шаталина пожала плечами, явно выбросив из головы лишние мысли. «Чем я еще могу тебе помочь?» «Приютишь, девчонок?» «Мог бы и не спрашивать. У тебя есть какой-то план?» «Долго рассказывать», — повторил я. Как ни странно, она и в этот раз не стала настаивать. Резко приблизившись, крепко обняла меня. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Поддержка Ани взбодрила меня и добавила уверенности в себе. Наши обнимашки прервало задорное предупреждение Баламута. «Ну-ка, посторонись, а то забрызгает!» Санитары и дружинники действительно отошли от носилок, хотя артефактный клинок никаких брызг создать не может. Просто таким образом Гена подал мне сигнал для активации тесака. А тут еще как на грех наружу сунулись Грета и Эля. Шаталина среагировала мгновенно. «Так, девки, а ну брысь обратно собирать свои тряпки! Мы едем ко мне в гости!» Дождавшись, пока дамы скроются в доме, Гена лихо отделил перешедшую в статус трофея в голову, при этом едва не разрубив носилки. «Я в очередной раз поразился тому, как наручи опричников упрощают общение. Ни тебе вопросов, ни сомнений. Мой друг просто чувствовал, что у меня есть планы, и всеми силами помогал в его осуществлении». Пока Аня гоняла Грету и Златку по их спальням, я поговорил со стариками в приказном порядке, отправив их к детям в родовые гнезда. Анджея хотел определить к грузинам, но тот уперся, заявив, что из-за баранки броневика я смогу убрать его только по частям. К тому же мне не понравилось, как переглянулись Анджей и Батон Оливан, но в тот момент голова была занята совсем другими мыслями. Были, конечно, сомнения, что паучихи принимают посреди ночи, но на всякий случай зашел на их сайт. Едва дошел до страницы с бронированием посещения, как выскочило сообщение: «Дар Зимин, старшая сестра ждет вас». Все-то они знают. Впрочем, в данной ситуации это как раз и обнадеживает. Пока мы копались в оружейке, приготовление к отъезду нонкомбатантов закончилось, и началась самая неприятная часть. Старики и Вадик со своей мамашей, явно понимая неловкость ситуации, уже уехали. В гостиной с чемоданами в руках и испуганными сусликами замерли будущие гости Шаталиной, Грета и Златка, которую с трудом убедили, что Чучи лучше будет в подвале этого дома, чем в таунхаусе с кучей дорогущих, хрупких вещей. Что касается Эльвиры, то хоть у нее и была своя жилплощадь в городе, но лучше пусть пару дней посидит у Шаталиной в правительственном квартале. Тем более туда их доставят с полным шиком. На улице уже дожидались броневики дружины, а парни в тяжелой броне заняли периметр вокруг дома. Жаль, что на такую охрану мы можем рассчитывать лишь на время переезда. Первой и без того напряженную эмоциональную атмосферу взбаламутила Грета. Она что-то прошептала на ухо оторвавшемуся от сборов баламуту. Я вежливо отключил наруч, но вырвавшуюся из него ярость ощутили все присутствующие, даже те, у кого магического дара не было и в помине. «Как такое вообще могло прийти тебе в голову?» — с горечью в голосе спросил Гена, глядя в глаза своей подруги. Похоже, рациональная немка предложила жениху свалить с тонущего корабля. Это она, конечно, зря. Я бы и сам его спихнул в спасательную лодку, но даже пытаться не буду. Слишком хорошо и слишком давно знаю этого упрямца. Грета заплакала и убежала к выходу. Не знаю, что хотела сказать мне Эля, но, судя по скачкам эмоций, после этой сцены передумала. Просто подошла и крепко обняла. «Береги себя. Я хочу быть с тобой, даже если придется уехать в глушь и жить в палатке». «Ты еще лопухи вспомни», — улыбнулся я, целуя женщину, которую любил. Она решительно вырвалась из моих объятий и, подхватив ревущую Златку, пошла догонять Грету. Шаталина, как всегда, была лаконична и убедительна. «Не вздумай сдохнуть. Поверь, я тебя и там достану». Похоже, она не очень-то и верит в защиту посадника. «Даже не сомневаюсь», — искренне улыбнулся я, одновременно злой и испуганной Ане. Фух, наконец-то удалось отправить с попавшего в шторм корабля спасательные лодки в виде двух броневиков и одного такси. Конечно, благородство требовало убрать из-под удара еще и Анджея с Саней, но они мне нужны, особенно артефактор, так что постараюсь просто держать их подальше от эпицентра событий. Сборы закончились уже за полночь. Когда броневики и дружинники уехали, постарались ускориться, чтобы нас не прихватили прямо тут. Похоже, последние ограничители в башке бурелома слетели, и от него можно ожидать чего угодно. Сейчас нас может спасти только постоянное движение, а еще лучше нахождение там, куда боярин не рискнет соваться, по крайней мере сходу. Вот в такое место мы и поехали. Судя по обстановке на подземной парковке паучьего храма, для них что ночь, что день, без разницы. Все те же широкоплечие татуированные ребята с факелами и таящиеся в их тени жрицы. Одна из них поманила меня за собой. Через пару минут стало понятно, что идем мы в келью к заказчице. Ну и хорошо, потому что брезентовая сумка с головой напрягает меня все больше и больше. Когда открылась дверь, я увидел сидящую на топчине страдалицу все в том же монашеском балахоне. Она что, вообще не спит? Горящий безумием взгляд женщины сначала впился в мое лицо, а затем скакнул на сумку. Что же, будем придерживаться буквы договора. Достав голову за волосы, я водрузил ее на стол. Не знаю почему, но не было ни малейшей брезгливости. Да и вообще, сей жутковатый предмет меня волновал мало, а вот для другой стороны сделки товар являлся чем-то сакральным. Жуткая мешанина эмоций, обуревавших эту бедную женщину, вспыхнула еще ярче. Она задрожала, как в припадке, но нашла в себе силы встать с топчина и подойти к столу. Всмотревшаяся в мертвое лицо страдалица внезапно захохотала, заставив меня вздрогнуть. Затем она плюнула на голову врага. И тут произошло нечто поразительное. Ментальная буря, явно очень давно терзавшая жительницу кельи, вдруг улеглась. От женщины повеяло умиротворением. Она вернулась на топчан и, свернувшись там калачиком, тут же провалилась в глубокий сон. Я растерянно оглянулся на сопровождавшую меня жрицу. «А мы сами уберем», — правильно угадала она мой вопрос. «Обещанное получите позже». Казалось, что жрица ведет разговор с глухонемым. «Ну, позже так позже», — сказал я хоть что-то полностью. «Старшая сестра ждет вас», — снова предвосхищая вопрос, произнесла жрица. Старая паучиха в своем паутинном рубище все так же сидела в центре шестиугольного зала. Мне вообще кажется, что в этом месте веками ничего не меняется. Только сейчас рядом с циновкой, на которой сидела старуха, стоял потрепанный саквояж. «Как я и говорила, наше расставание было недолгим», — насмешливо произнесла паучиха. «Знаете, мне как раз показалось, что прошло очень много времени», — ответил я, присаживаясь на циновку. «Тебе ведь нужны не только инструменты дудочника». «Да», — вздохнул я, — «хотелось бы еще узнать, как защититься от высшего мага». «Это вопрос не к нам, а к старикашкам из академии», — ехидно хмыкнула жрица. «Вот уж где извращенец на извращенце сидит и безумцем погоняет». Тихо хихикнув, она стала серьезнее и посмотрела мне в глаза. «На самом деле ты хотел спросить, переживешь ли встречу с буреломом?» «И?» — не очень вежливо поторопил я пожилую женщину. «Без этого...» — она, нагнувшись, передвинула саквояж ко мне. «Не выживешь». «А с этим? Выживу?» — приободрившись, спросил я. «Не знаю. После узла вашей встречи твоя нить размыта туманом неопределенности из-за запредельного обилия магии, извращающей суть мироздания». «А где и когда, я с трудом подобрал подходящее слово, завяжется этот важный узел на нити моей судьбы?» «Встретитесь вы не позднее следующей полуночи». Это она сказала обычным голосом, а затем ее глаза почернели, и мне показалось, что через жрицу говорит кто-то другой. «И только тебе решать, сдохнешь ты загнанным шишей или же огрызнешься, как злобный тахрун?» Что она хотела сказать, поминая тахруна, было понятно, а вот о шише я слышал в первый раз, но уточнять совсем не хотелось. Навалилась такая жуть, что осталось единственное желание сбежать отсюда как можно дальше. Подхватив саквояж, я торопливо двинулся к выходу, едва не наступая на пятки, указывающий путь жрицы. Вдогонку мне полетело мерзкое хихиканье и ставший нормальным голос старухи. «Не забудь оставить служительнице 3 дюжины золотников мерзкого металла!» После того, что я ощутил в круглой комнате, ползающие по паутинному потолку монстры казались безобидными домашними питомцами. Выдохнул только, когда оказался в броневике. Передав младшей жрице 3 слитка истинного серебра, в ответ услышал разрешение остаться на этой пещерной парковке до утра. Только когда бронированная дверь встала на место, я задумался над тем, что произошло в гнезде старой паучихи. На ментальное внушение мое состояние списать не получится, это я утверждаю как специалист по запугиванию. Казалось, что мне позволили заглянуть туда, где живет нечто невообразимо могущественное. Для чего? Чтобы я проникся и поверил? Так я уже давно проникся, еще в момент появления Коломбины на моей станции. С другой стороны, скептичность является частью моей натуры, и небольшая мистическая демонстрация все же чуть сдвинула чашу весов моих сомнений. «Пан», — обратился я к поляку, — Что такое шиша?» «Маленький зверек, на хомяка похожий», — ответил Анжей. «Умение у него полезное. Когда понимает, что уже не сбежать, хлопается в обморок». «Очень полезное умение», — фыркнул Баламут. «Когда тебя сцапала песчаная станожка и начинает заглатывать живьем, поверь, такому умению будешь очень рад», — совершенно серьезно возразил поляк. Гена озадаченно задумался, но явно не согласился с доводом старика. «А я уже думал совсем о другом. Высказывание старой паучихи было понятно и без уточнений. Просто стало любопытно. Сухо щелкнув замком, саквояж открылся и позволил мне увидеть, что скрывается внутри. Точнее, нам, потому что барабаш чуть на спину мне не полез в нетерпении изучить новые артефакты. Кроме четырех странных статуэток, там находился потрепанный дневник и костяная дудочка, желтая от времени и покрытая сетью крохотных трещин. «Мне кажется, или оно сделано из человеческой кости», — озвучил свои сомнения артефактор. «Без разницы», — ответил я и передал барабашу дудку вместе с саквояжем. Себе оставил только дневник. На первое ознакомление с новыми игрушками дал всего час, затем отправил всех на боковую. Точнее, на спинную, потому что даже в откидывающихся креслах на боку не поспишь.